748-я ночь. Когда же настала 748-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Салих и его близкие скрутили царя Ас-Самандаля». А Джаухара, когда проснулась, узнала, что ее отец взят в плен, и телохранители его убиты, и вышла из дворца, и убежала на какой-то остров, и направилась к высокому дереву и спряталась на нем. А когда оба отряда начали сражаться, некоторые телохранители царя Ас-Самандаля убежали. Их увидал Бедр-Басим и спросил, в чем дело. И они сказали ему, что случилось, и, услышав, что царь Ас-Самандаль схвачен, Бедр-Басим пустился бежать и испугался за себя, говоря в сердце: «Эта смута случилась из-за меня и преследует лишь меня одного». И обратился он в бегство, ища спасения, и не знал, куда направиться, и пригнали его из вечной судьбы на тот остров, где была Джаухара, дочь царя Ас-Самандаля. И он подошел к ее дереву и упал на землю, как убитый, чтобы отдохнуть прилегше. И не знал он, что всякий, кого преследуют, не отдохнет, и не ведает никто, что скрыто для него в тайно предопределенном. И когда Бедр-Басим лег, он поднял взоры к дереву, и его глаз упал на глаз Джаухары, и царь посмотрел на нее и увидел, что она подобна месяцу, когда он сияет, и воскликнул: «Хвала создателю этого дивного лица, и он создатель всякой вещи и во всякой вещи властен. Хвала Аллаху великому, создателю, творцу, изобразителю. Клянусь Аллахом, если верно мое опасение, это Джаухара, дочь царя Ас-Самандаля. Я думаю, она услышала, что начался между ними бой, и убежала, и пришла на этот остров, и спряталась на этом дереве. А если эта девушка не сама царевна Джаухара, то она прекраснее ее». И Бедр-Басим стал размышлять об этой девушке и сказал про себя: «Встану, схвачу ее и спрошу, что с ней. И если это она, посватаюсь к ней у нее самой, а это и есть мое желание». И он поднялся и встал на ноги и сказал Джаухаре: «О, предел желаний, кто ты и кто привел тебя в это место?» И Джаухара взглянула на Бедр-Басима и увидела, что он подобен луне, когда она показывается из-за черных туч, и строен станом, и прекрасна его улыбка, и ответила: «О, прекрасные чертами, я царевна Джаухара, дочь царя Ас-Самандаля, и я убежала в это место, потому что Салих и его войска сразились с моим отцом и убили его воинов, и взяли в плен его самого и часть войска. А я убежала из страха за себя». И затем царевна Джаухара сказала царю Бедр-Басиму: «Я пришла в это место лишь из страха быть убитой, и не знаю, что сделало время с моим отцом». И когда Бедр-Басим услышал ее слова, он до крайности удивился этому дивному совпадению и воскликнул: «Нет сомнения, что я добился желаемого, раз ее отец взят в плен». И он посмотрел на девушку и сказал ей: «Спустись, о госпожа, я убитый любовью к тебе, и глаза твои взяли меня в плен. Из-за меня и из-за тебя была эта смута и эти сражения. Знай, что я царь Бедр-Басим, царь персов, и что Салих мой дядя по матери, и что он пришел к твоему отцу и посватался к тебе. А я покинул из-за тебя мое царство, и наша встреча сейчас — чудесное совпадение. Вставай же и спустись ко мне. Мы пойдем с тобой во дворец твоего отца, и я попрошу моего дядю Салиха отпустить его, и женюсь на тебе дозволенным образом». И, услышав слова Бедр-Басима, Джаухара подумала: «Из-за этого скверного негодяя произошли такие дела, и мой отец попал в плен, и перебиты его царедворцы и слуги, а я удалилась от моего дворца и убежала, как пленница, на это дерево. Если я не сделаю с ним хитрости, чтобы ею защититься, он овладеет мной и достигнет желаемого, так как он влюбленный, а влюбленного, что бы он ни делал, не порицают». И она стала обманывать Бедр-Басима разговором и мягкими речами, а тот не знал, какие козни она задумала, и сказала: «О, господин мой, свет моего глаза, ты ли царь Бедр-Басим, сын царицы Джуланар?» «Да, о госпожа моя», — отвечал Бедр-Басим. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.